и из окон продолжала стрелять по французам. Когда французы вбегали в дома, чтобы схватить стреляющих, то испанцы, выпустив все патроны, кололи ножами, били кулаками, кусались и дрались, пока держались на ногах, и французы выбрасывали их из окон домов на мостовую, на штыки своих товарищей, лишь после самой отчаянной борьбы. Французы с первых же своих шагов в Испании натолкнулись на бесчисленные, чуть не ежедневные проявления самой неистовой фанатической ненависти к завоевателям. Французский отряд вступает в деревню. Все пусто, жители ушли в лес. В одной избе застают молодую мать с ребенком и находят там же припасы. Подозревая недоброе, офицер, раньше чем позволить солдатам есть, спрашивает у женщины, не отравлены ли продукты. Получив успокоительный ответ, он приказывает ей самой отведать первой эту пищу. Не колеблясь, крестьянка ест. Недовольствуясь этим, он приказывает ей покормить этой пищей ребенка. Мать сейчас же исполняет требуемое. Тогда некоторые солдаты принимаются за еду. А спустя короткое время и мать, и ребенок, и поевшие солдаты умирают в мучениях. Ловушка удалась. В первое время подобные эпизоды еще поражали французов, но вскоре это все стало бытовым явлением, и уже никто ничему в испанской войне не изумлялся. Не смущали эти странности пока и Наполеона. Он не скоро понял характер этой войны. Однако уже середины лета оказалось, что некоторые из побежденных держав начинают с большими надеждами глядеть на разгорающиеся за Пиренеями пламя. Пошли слухи о вооружении Австрии. За 3 года, прошедшие после Аустерлица, Австрия отдохнула и оправилась, и при дворе в Вене, и в дворянстве, и среди купечества росли надежды на возможность выбиться, наконец, из-под пяты Наполеона. Заметим, что, как и в России, в Австрии, в Венгрии, в Чехии, дворянство больше всего страшилось продолжения наполеоновского владычества. Так как боялось, что Австрии будет так или иначе навязан наполеоновский кодекс, и старый феодальный уклад рухнет. Наполеон почувствовал необходимость продемонстрировать крепость франко-русского союза, чтобы обеспечить себя от всяких внезапностей со стороны Австрии, пока он справится с пиренейскими мятежниками. Его императорское величество быстро приведет к разуму дикую испанскую чернь. Почтительно писали в европейских газетах. «Кажется, разбойник наконец сам наткнулся на нож», — шептали между собой потихоньку многие читатели этих газет в Пруссии, в Австрии, в Голландии, в Италии, в Ганзейских городах, в Вестфальском королевстве и в государствах Рейнского союза, но они еще не смели верить в осуществление своих собственных упований. При этих-то настроениях вдруг было объявлено, что осенью 1808 года французские и русские императоры встретятся в Эрфурте. Эту демонстрацию крепости франко-русского союза Наполеон замышлял уже давно. Но в середине июля 1808 года случилось неожиданное событие, которое заставило Наполеона ускорить свидание с Александром. Генерал Дюпон, шедший на завоевание Южной Испании и вторгшийся уже в Андалусию, занявший город Кордову и продвигавшийся дальше, оказался в громадной, выжженной солнцем равнине, без продовольствия, окруженной бесчисленными партизанами из крестьян, со всех сторон нападавшими на его отряд. И 20 июля, недалеко от Байлена, Дюпон сдался со своим отрядом. Конечно, это еще не знаменовало освобождение Испании от французов, но впечатление, произведенное на Европу этой капитуляции, было громадным. Непобедимые войска французской империи потерпели хотя частичное, но бесспорное поражение. Узнав об этом событии, Наполеон впал в гнев и предал Дюпона военному суду. У Наполеона было своеобразное представление о том, что нравственно, а что безнравственно. Наибольшее из всех безнравственностей — это браться за дело, которое не умеешь делать, — заявлял он. А если за дело военного командования берется неспособный генерал, то это безнравственность, превращается уже в прямое, тягчайшее преступление.